Глава 6. Где-то за перегородкой, как будто от какого-то сильного давления, как будто кто-то душил их, захрипели часы. После неестественно долгого хрипения последовал тоненький, гаденький и как-то неожиданно частый звон. Точно кто-то вдруг вперед выскочил. Пробило 2. Я очнулся, хоть и не спал, а только лежал в полузабытии. В комнате, узкой, тесной и низкой, загроможденной огромным плетяным шкафом и забросанной картонками, тряпьем и всяческим одежным хламом, было почти совсем темно. Огарок, светившийся на столе в конце комнаты, совсем потухал, изредка чуть-чуть вспыхивая. Через несколько минут должна была наступить совершенная тьма. Я приходил в себя недолго. Все разом, без усилий, тотчас же мне вспомнилось, как будто так и сторожило меня, чтоб опять накинуться. Да и в самом забытии все-таки в памяти постоянно оставалась как будто какая-то точка, никак не забывавшаяся, около которой тяжело ходили мои сонные грезы. Но странное дело, все, что случилось со мной в этот день, показалось мне теперь по пробуждении уже давным-давно прошедшим, как будто я уже давным-давно выжил из всего этого. В голове был угар. Что-то как будто носилось надо мною и меня задевало, возбуждало и беспокоило. Тоска и желчь снова накипали и искали исхода. Вдруг, рядом со мной, я увидел 2 открытых глаза, любопытно и упорно меня рассматривающие. Взгляд был холодно-бесчувственный, угрюмый, точно совсем чужой. Тяжело от него стало. Угрюмая мысль зародилась в моем мозгу и прошла по всему телу каким-то скверным ощущением, похожим на то, когда входишь в подполье, сырое и затхлое. Как-то неестественно было, что именно только теперь эти 2 глаза вздумали меня начать рассматривать. Вспомнилось мне тоже, что в продолжении 2 часов я не сказал с этим существом ни одного слова и совершенно не счел этого нужным. Даже это мне давеча почему-то нравилось. Теперь же мне вдруг ярко представилась нелепая, отвратительная, как паук, идея разврата, который без любви, грубо и бесстыже, начинает прямо с того, чем настоящая любовь венчается. Мы долго смотрели так друг на друга, но глаз своих она перед моими не опускала и взгляду своего не меняла. Так что мне стало наконец от чего-то жутко. «Как тебя зовут?» — спросил я отрывисто, чтобы поскорее кончить. «Лизой», — ответила она почти шепотом, но как-то совсем неприветливо, и отвела глаза. Я помолчал. «Сегодня погода. Снег. Гадко», — проговорил я почти про себя, тоскливо заложив руки за голову и смотря в потолок. Она не отвечала. Безобразно все это было. «Ты здешняя?» — спросил я через минуту почти в сердцах, слегка поворотив к ней голову. «Нет». «Откуда?» «Из Риги», — проговорила она нехотя. «Немка?» «Русская». «Давно здесь?» «Где?» «В доме». 2 недели. Она говорила все отрывистее и отрывистее. Свечка совершенно потухла. Я не мог уже различить ее лица. «Отец и мать есть?» «Да нет, есть». «Где они?» «Там, в Риге». «Кто они?» «Так». «Как так? Кто? Какого звания?» «Мещане». «Ты все с ними жила?» «Да». «Сколько тебе лет?» 20. «Зачем же ты от них ушла?» «Так». «Это так означало? Отвяжись, тошно». Мы замолчали. Бог знает, почему я не уходил. Мне самому становилось все тошнее и тоскливее. Образы всего прошедшего дня как-то сами собой, без моей воли, беспорядочно стали проходить в моей памяти. Я вдруг вспомнил одну сцену, которую видел утром на улице, когда озабоченно трусил в должность. «Сегодня гроб выносили и чуть не уронили», — вдруг проговорил я вслух, совсем и не желая начинать разговора, а так, почти нечаянно. «Гроб?» «Да, на Сенной. Выносили из подвала». «Из подвала?» «Не из подвала, а из подвального этажа. Ну, знаешь, внизу, из дурного дома. Грязь такая была кругом. Скорлупа, сор. Пахло, мерзко было». Молчание. «Скверно сегодня хоронить», — начал я опять, чтобы только не молчать. «Чем скверно?» «Снег, бокрить!» Я зевнул. «Все равно», — вдруг сказала она после некоторого молчания. «Нет, гадко!» Я опять зевнул. Могильщики верно ругались от того, что снег мочил. А в могиле верно была вода. «Отчего в могиле вода?» — спросила она с каким-то любопытством, но выговаривая еще грубее и отрывочнее, чем прежде. Меня вдруг что-то начало подзадоривать. «Как же? Вода на дне, вершков на 6. Тут ни одной могилы. На Волковом сухой не выроешь». «Отчего?» «Как отчего? Место водяное такое. Здесь везде болото. Так воду и кладут. Я видел сам. Много раз». Ни одного разу я не видел, да и на Волковом никогда не был, а только слышал, как рассказывали. «Неужели тебе все равно умирать-то?» «Да зачем я помру?» — отвечала она, как бы защищаясь. «Когда-нибудь да умрешь же. И так же точно умрешь, как давешняя покойница. Это была тоже девушка одна. В чахотке померла». «Девка в больнице бы померла». «Она уже об этом знает», — подумал я. И сказала: «Девка, а не девушка». «Она хозяйке должна была», — возразил я, все более и более подзадориваясь спором. И до самого почти конца и служила, хоть и в чахотке была. Извозчики кругом говорили с солдатами. Рассказывали это. Верно, ее знакомые бывшие. Смеялись. Еще в кабаке ее помянуть собирались. Я и тут много приврал. Молчание. Глубокое молчание. Она даже не шевелилась. «А в больнице-то лучше, что ли, помирать?» «Не все ли одно? Да с чего мне помирать?» — прибавила она раздраженно. «Не теперь, так потом». «Ну и потом?» «Как бы не так. Ты вот теперь молода, хороша, свежа. Тебя во столько и ценят. А через год этой жизни ты не то уж будешь, увянешь». «Через год?» «Во всяком случае, через год тебе будет меньше цена», — продолжал я злорадством. «Ты перейдешь отсюда куда-нибудь ниже, в другой дом. Еще через год в третий дом, все ниже и ниже. А лет через 7 и дойдешь до Сенной, до подвала. Это еще хорошо бы. А вот беда, коль у тебя, кроме того, объявится какая болезнь. Ну там слабость груди. Аль сама простудишься. Али что-нибудь. В такой жизни болезнь туго проходит. Привяжется так, пожалуй, и не отвяжется. А вот и помрешь». «Ну и помру», — ответила она совсем уж злобно и быстро пошевельнулась. «Да ведь жалко». «Кого?» «Жизни жалко». Молчание. «У тебя был жених, а?» «Вам на что?» «Да я тебя не допытываю. Мне что? Чего ты сердишься? У тебя, конечно, могли быть свои неприятности. Чего мне? А так жаль». «Кого?» «Тебя жаль». «Нечего», — шепнула она чуть слышно и опять шевельнулась. Меня это тотчас же подозлило. Как? Я так была кротко с ней, а она? «Да ты что думаешь? На хорошей ты дороге, а?» «Ничего я не думаю». «То и худо, что не думаешь. Очнись, пока время есть. А время-то есть. Ты еще молода, собой хороша. Могла бы полюбить, замуж пойти, счастливой быть». «Не все замужем-то счастливые», — отрезала она прежней грубой скороговоркой. «Не все, конечно. И все-таки лучше гораздо, чем здесь. Не в пример лучше. А с любовью и без счастья можно прожить. И в горе жизнь хороша. Хорошо жить на свете. Даже как бы не жить. А здесь что, кроме смрада? Фуй. Я повернулся с омерзением. Я уже не холодно резонерствовал. Я сам начинал чувствовать, что говорю. И горячился. Я уже свои заветные идейки, в углу выжатые, жаждал изложить. Что-то вдруг во мне загорелось, какая-то цель явилась. Ты не смотри на меня, что я здесь. Я тебе не пример. Я, может быть, еще тебя хуже. Я, впрочем, пьяный сюда зашел. Поспешил я все-таки оправдать себя. К тому же мужчина женщине совсем не пример. Дело розное. Я хоть и гажу себя, и мараю. Да зато ничей я не раб. Был, да пошел, и нет меня. Стряхнул с себя, и опять не тот. А взять-то, что ты с первого начала раба. Да, раба. Ты все отдаешь, всю волю. И порвать потом эти цепи захочешь. Да уж нет. Все крепче и крепче будет тебя опутывать. Это уж такая цепь проклятая. Я ее знаю. Уже о другом я и не говорю. Ты не поймешь, пожалуй. А вот скажи-ка, ведь ты, наверное, уж хозяйке должна? Ну вот, видишь, — прибавил я, хоть она мне не ответила, а только молча всем существом своим слушала. Вот тебе и цепь. Уж никогда не откупишься. Так сделают. Все равно, что черту душу. И к тому же я, может быть, тоже такой же несчастный. О чем ты знаешь? И нарочно в грязь лезу. Тоже с тоски. Ведь пьют же с горя. Ну, а вот я здесь, с горя. Ну скажи, ну что тут хорошего? Вот мы с тобой сошлись, давеча. И слова мы во все время друг с дружкой не молвили. И ты меня, как дикая, уж потом рассматривать стала. И я тебя так же. Разве этак любят? Разве эдак человек с человеком сходиться должны? Это безобразие одно. Вот что. Да. Резко и поспешно она мне поддакнула. Меня даже удивила поспешность этого «да». Значит, и у ней, может быть, та же самая мысль бродила в голове, когда она давеча меня рассматривала. Значит, и она уже способна к некоторым мыслям. Черт возьми, это любопытно. Это сродни, думал я, чуть не потирая себе руки. Да и как с молодой такой душой не справиться? Более всего меня игра увлекала. Она повернула свою голову ближе ко мне и, показалось мне в темноте, подперлась рукой. Может быть, меня рассматривала. Как жалел я, что не мог разглядеть ее глаз. Я слышал ее глубокое дыхание. «Зачем ты сюда приехала?» — начал я уже с некоторой властью. «Так, а ведь как хорошо в отцовском-то доме жить. Тепло, привольно». Гнездо свое. А коль того хуже. В тон надо попасть, мелькнуло во мне. Сентиментальностью-то, пожалуй, немного возьмешь. Впрочем, это так только мелькнуло. Клянусь, она и в самом деле меня интересовала. К тому же я был как-то расслаблен и настроен. Да и плутовство ведь так легко уживается с чувством. «Кто говорит?» Поспешил я ответить. «Все бывает. Я ведь вот уверен, что тебя кто-нибудь обидел, и скорее перед тобой виноваты, чем ты перед ними. Я ведь ничего из твоей истории не знаю, но такая девушка, как ты, верно, не с охоты своей сюда попадает». «Какая такая я девушка?» — прошептала она едва слышно. Но я расслышал. «Черт возьми, да я льщу. Это гадко. А может, и хорошо?» Она молчала. «Видишь, Лиза, я про себя скажу. Была бы у меня семья с детства, не такой бы я был, как теперь. Я об этом часто думаю. Ведь как бы не было в семье худо. Все отец с матерью. Они враги, не чужие. Хоть и в год раз любовь тебе выкажут. Все-таки ты знаешь, что ты у себя. Я вот без семьи вырос. Оттого, верно, такой и вышел. Бесчувственный. Я выждал опять». Пожалуй, и не понимает, думал я. Да и смешно, мораль. Если б я был отец, и была б у меня своя дочь, я бы, кажется, дочь больше, чем сыновей любил, Право. Начал я сбоку, точно не об том, чтоб развлечь ее. Признаюсь, я краснел. «Это зачем?» — спросила она. «А, стало быть, слушает». «Так, не знаю, Лиза. Видишь, я знал одного отца, который был строгий, суровый человек, а перед дочерью на коленках простаивал, руки-ноги ее целовал. Налюбоваться не мог, право. Она танцует на вечере, а он стоит 5 часов на одном месте, с нее глаз не спускает. Помешался на ней, я это понимаю. Она ночью устанет, заснет, а он проснется и пойдет сонную ее целовать и крестить. Сам в сюртучушке за Салином ходит, для всех скупой, а ей из последнего покупает, подарки дарит богатые. И уж радость ему, коль подарок понравится. Отец всегда дочерей больше любит, чем мать. Весело иной раз девушке дома жить. А я бы, кажется, свою дочь и замуж не выдавал». «Да как же?» — спросила она, чуть-чуть усмехнувшись. «Ревновал бы, ей-богу. Но как это другого она станет целовать? Чужого больше отца любить? Тяжело это и вообразить. Конечно, все это вздор. Конечно, всякий под конец образумится. Но я б, кажется, прежде чем отдать, уж одной заботой себя замучил. Всех бы женихов перебраковал. Окончил бы все-таки тем, что выдал бы за того, кого она сама любит. Ведь тот, кого дочь сама полюбит, всегда всех хуже отцу кажется. Это уж так. Много из-за этого в семье худо бывает. Другие-то продать рады дочь, не то что честь ее отдать», — проговорила она вдруг. «А, вон оно что. Это, Лиза, в тех семьях проклятых, где ни Бога, ни любви не бывает», — жаром подхватил я. «А где любви не бывает, там и рассудка не бывает. Такие и есть семьи, правда. Да я не об них говорю. Ты, видно, в своей семье не видела добра, что так говоришь. Подлинно несчастная ты какая-нибудь. Хм, больше по бедности все это бывает». «А у господ-то лучше, что ли? И по бедности честные люди хорошо живут». «Хм, да, может быть. Опять и то, Лиза, человек только свое горе любит считать, а счастья своего не считает. А счел бы, как должно, так и увидел бы, что на всякую долю его запасено. Ну а что, коли в семье все удастся? Бог благословит. Муж выйдет хороший, любит тебя, лелеет тебя, не отходит от тебя. Хорошо в той семье. Даже иной раз и с горем пополам хорошо. Да и где горя нет? Выйдешь, может, замуж, сама узнаешь. Зато взять хоть в первое это время замужем за тем, кого любишь. Счастье-то сколько иной раз придет. Да и сплошь да рядом. В первое это время даже и ссоры с мужем хорошо кончаются. Иная сама чем больше любит, тем больше ссоры с мужем заваривает. Право, я знал такую. Так вот, люблю, дескать, очень, и из любви тебя мучаю, а ты чувствуй. Знаешь ли, что из любви нарочно человека можно мучить? Все больше женщины. А сама про себя думает. Зато уж так буду потом любить, так заласкаю, что не грех теперь и помучить. И в доме все на вас радуются. И хорошо, и весело, и мирно, и честно. Вот другие тоже ревнивы бывают. Уйдет он куда? Я знал одну. Не стерпит, да в самую ночь и выскочит. Да и бежит потихоньку смотреть. Не там ли? Не в том ли доме? Не стой ли? Это уж худо. И сама знает, что худо. И сердце у ней замирает. И казнится. Да ведь любит. Все от любви. А как хорошо после ссоры помириться. Самой перед ним повиниться, али простить. И так хорошо обоим. Так хорошо вдруг станет. Точно вновь они встретились. Вновь повенчались. Вновь любовь у них началась. И никто-то не должен знать, что между мужем и женой происходит, коль они любят друг друга. И какая бы ни вышла у них ссора, мать родную, и ту не должны себе в судьи звать, и один про другого рассказывать. Сами они себе судьи. Любовь – тайна Божия, и от всех глаз чужих должна быть закрыта, что бы там ни произошло. Святее от этого. Лучше. Друг друга больше уважают. А на уважении много основано. И коль раз уж была любовь, коль по любви венчались, зачем любви проходить? Неужто нельзя ее поддержать? Редко такой случай, что нельзя поддержать. Ну, а как муж человек добрый и честный удастся? Так как тут любовь пройдет? Первая брачная любовь пройдет, правда. А там придет любовь еще лучше. Там душой сойдутся. Все дела свои сообща положат. Тайны друг от друга не будет. А дети пойдут. Так тут каждое, хоть и самое трудное время, счастьем покажется. Только бы любить да быть мужественным. Тут и работа весела. Тут и в хлебе себе иной раз отказываешь для детей. И то весело. Ведь они же тебя будут за это потом любить. Себе же, значит, копишь. Дети растут. Чувствуешь, что ты им пример, что ты им поддержка. Что и умрешь ты, а не всю жизнь. Чувства и мысли твои будут носить на себе, так как от себя получили. Твой образ и подобие примут. Значит, это великий долг. Как тут не сойтись теснее отцу с матерью? Говорят вот, детей иметь тяжело. Кто это говорит? Это счастье небесное. Любишь ты маленьких детей, Лиза? Я ужасно люблю. Знаешь, розовенький такой мальчик, грудь тебе сосет. Да у какого мужа сердце повернется на жену, глядя, как она с его ребенком сидит? Ребеночек розовенький, пухленький, раскинется, нежится. Ножки-ручки наливные, ноготочки чистенькие, маленькие, такие маленькие, что глядеть смешно. Глазки, точно уж он все понимает. А сосет, грудь тебе ручонкой теребит, играет. Отец подойдет, оторвется от груди, перегнется весь назад. Посмотрит на отца, засмеется. Точно уж и Бог знает, как смешно. И опять сосать примется. А то возьмет, да и прикусит матери грудь, коль уж зубки прорезываются. А сам глазенками-то косит на нее. Видишь, прикусил. Да разве не все тут счастье, когда они трое, муж, жена и ребенок, вместе? За эти минуты много можно простить. Нет, Лиза. Знать самому сначала нужно жить научиться, а потом уж других обвинять. Картинками, вот этими-то картинками тебя надо, подумал я про себя, хотя, ей-богу, с чувством говорил. И вдруг покраснел. А ну, если она вдруг расхохочется, куда я тогда полезу? Эта идея меня привела в бешенство. К концу-то речи я действительно разгорячился, и теперь самолюбие как-то страдало. Молчание длилось. Я даже хотел толкнуть ее. «Что это вы...» Начала она вдруг и остановилась. Но я уже все понял. В ее голосе уже что-то другое дрожало. Не резкое, не грубое и не сдающееся, как недавно, а что-то мягкое и стыдливое. До того стыдливое, что мне самому как-то вдруг перед ней стыдно стало. Виновато стало. «Что?» спросил я с нежным любопытством. «Да вы...» «Что?» «Что-то вы... точно по книге», сказала она, и что-то, как будто насмешливое, вдруг опять послышалось в ее голосе. Больно ущипнуло меня это замечание. Я не того ожидал. Я и не понял, что она нарочно маскировалась в насмешку. Что это обыкновенная, последняя уловка стыдливых и целомудренных сердцем людей, которым грубо и навязчиво лезут в душу, и которые до последней минуты не сдаются от гордости и боятся перед вами высказать свое чувство. Уже по робости, с которой она приступала, в несколько приемов, в свои насмешки, и, наконец, только решилась высказать, я бы даже должен был догадаться. Но я не догадался, и злое чувство обхватило меня. «Постой же», — подумал я.